Как ты это делаешь? Между записью в ежедневнике и тем моментом, когда мы действительно останавливаемся, выключаем автопилот и по-настоящему присутствуем в собственной жизни — пропасть. Преодолеть эту пропасть можно через способность среди тысячи мелочей увидеть то, что действительно важно именно сейчас. В навыке замечать свои состояния и отпускать мы учимся слушать свой внутренний голос, как самый точный радар, находить в тишине источник силы, превращать чувствительность в форму мудрости. Мы осваиваем искусство эмоциональной саморегуляции, находим благодарность в простых вещах и принимаем философию медленной жизни. Представьте, вы едете по знакомой дороге домой и вдруг понимаете, что не помните последние 10 минут пути или открываете холодильник, забыв, зачем подошли к нему. Чистите зубы, думая о завтрашней презентации. Разговариваете с близким человеком, но мысли блуждают где-то в списке дел на завтра. Добро пожаловать в мир автопилота. Того состояния, в котором мы проводим до 80% своей жизни, не замечая этого. Автопилот — это эволюционный механизм, который когда-то спасал наших предков, позволяя быстро реагировать на опасность, не тратя энергию на осознанный анализ каждого шага. В большинстве случаев это нам помогает. Но, как все хорошее, имеет и обратную сторону. И вот мы уже живем, не присутствуя в собственной жизни. Признаки неосознанной жизни. Как понять, что вы застряли в автопилоте? Вот ключевые сигналы. Первое. Временная амнезия. Дни сливаются в одно пятно. Вы не помните, что ели на завтрак позавчера или о чем думали час назад. Время словно ускоряется, а жизнь проносится мимо. Второе. Эмоциональное притупление. Вы реагируете автоматически. Раздражение на пробке, механическая улыбка коллегам, формальные ответы близким. Эмоции становятся плоскими, предсказуемыми. Третье. Потеря связи с телом. Вы едите, не чувствуя вкуса, ходите, не ощущая земли под ногами, дышите поверхностно. Тело становится просто транспортом для головы. Четвертое. Появляется реактивность вместо отзывчивости. На стресс, конфликты, неожиданности вы реагируете одинаково старыми, заученными паттернами. Нет паузы между стимулом и реакцией. Пятое. Ощущение, жизнь проходит мимо. Появляется смутная тревога, что что-то важное ускользает. Чувство, что вы наблюдатель собственной жизни, а не ее активный участник. Жизнь на автопилоте обходится дорого. Мы теряем драгоценные моменты и способность к глубокой радости, творчеству, подлинной близости. Автопилот превращает богатство жизни в серую рутину. Более того, исследования показывают, люди, живущие неосознанно, больше подвержены депрессии, тревожности, хроническому стрессу. Их иммунитет слабее, отношения поверхностнее, а ощущение смысла жизни туманнее. Хорошая новость. Выход из автопилота возможен. И первый шаг — это просто заметить, что вы в нем находитесь. Это уже акт осознанности. Осознанность — это способность быть здесь и сейчас, полностью присутствовать в происходящем моменте, не убегая в прошлое или будущее. Давайте рассмотрим практики, которые помогают вывести из состояния автопилота в осознанность. Техника стоп. Когда замечаете, что соскользнули в автопилот, используйте эту простую технику. S. Стоп. Буквально остановитесь в том, что делаете. Т. Три глубоких вдоха. Верните внимание к дыханию. О. Осмотритесь. Что вы видите, слышите, чувствуете прямо сейчас? П. Продолжайте. Сделайте следующие действия с полным присутствием. Якорные моменты. Выберите 3-5 обычных действий в день и превратите их в якоря осознанности. Первый глоток утреннего кофе. Мытье рук. Открывание двери, первые шаги по улице. Каждый раз, выполняя эти действия, возвращайте внимание к моменту. Чувствуйте температуру, текстуру, запах. Будьте полностью там. Техника 5-4-3-2-1. Когда ум разбегается, используйте чувства как якорь в настоящем. 5 вещей, которые видите. 4 звука, которые слышите. 3 предмета, которые можете потрогать. 2 вещи запаха, которые улавливаете. 1 вкус во рту. Помните, что переключение из автопилота в осознанность – это навык, который развивается постепенно. Не ругайте себя за провалы в неосознанность. Каждый момент, когда вы замечаете автопилот и возвращаетесь в присутствие, это маленькая, но победа. Мозг буквально перестраивается с каждой практикой осознанности. Нейропластичность работает в вашу пользу. Чем чаще вы выбираете присутствие, тем естественнее оно становится. Автопилот не враг. Это инструмент, который должен служить вам, а не управлять вами. Научившись переключаться между автоматическим и осознанным режимами, вы обретаете свободу выбора. А как мы выяснили, какой мы делаем выбор, такой и становится наша жизнь. Философия Slow Life. Чувствуете, как время и события проносятся мимо? Быстрее есть, быстрее работать, быстрее думать, быстрее жить. Сегодня успех измеряется количеством дел в единицу времени, а эффективность – способностью делать несколько вещей одновременно. Но чем быстрее мы пытаемся жить, тем больше ощущение, что жизнь ускользает сквозь пальцы. Движение Slow началось в 1980-х в Италии как ответ на засилье фастфуда. Карло Петрини основал Slow Food, защищая традиционную кухню, местные продукты и неспешные трапезы. Но идея оказалась гораздо глубже, чем просто способ питания. Slow Life – это философия выбора качества, а не количества, присутствия, а не продуктивности. Это не призыв к лени или пассивности, как может показаться на первый взгляд. И не о том, чтобы делать все в черепашьем темпе. Это о том, чтобы найти свой естественный ритм, не навязанный внешними требованиями. Присутствие вместо многозадачности. Вместо того, чтобы жонглировать 10 делами, вы погружаетесь в одно полностью. Когда едите, вы едите. Когда слушаете, вы слушаете. Когда работаете, вы работаете. Качество переживаний. Лучше один глубокий разговор, чем 10 поверхностных. Лучше одна прочувствованная прогулка, чем 5 пробежек на автопилоте. Лучше одна осознанная минута, чем час в бездумной суете. Ритм, а не темп. У каждого человека есть свой естественный ритм. Время активности и время для отдыха. Периоды концентрации и периоды рассеянности. Slow life означает следовать этому ритму, а не бороться с ним. Пространство для тишины. В медленной жизни обязательно есть место для пауз, тишины, ничего не деланья. Проблема современного мира в том, что мы перестали скучать. Ведь так просто взять в руки телефон и развлечься. А ведь скука — это питательная среда для творчества и рефлексии. Можно подумать, что такой образ жизни для богатых людей. Но замедлиться можно в любых обстоятельствах. 3 осознанных вдоха стоят столько же, сколько 3 автоматических. Медленный глоток чая не дороже сделанного на бегу. Да и люди, которые работают осознанно и делают регулярные паузы, достигают лучших результатов, чем те, кто работает в постоянном стрессе. Качество внимания – важнее количество часов. Думаю, вы и сами замечали, что дела делаются быстрее, когда вы отдохнувшие и сфокусированные. Но и долго быть на пике тоже не получается. Нужно следовать естественным ритмам. Практики медленной жизни. Утренний ритуал без спешки. Начинайте день не с проверки телефона, а с момента тишины. Почувствуйте, как тело просыпается. Выпейте первый глоток воды осознанно. Позвольте дню начаться естественно. без быстрого вхождения в новый день. Монофокус. Выберите одно дело и занимайтесь только им. Закройте все лишние вкладки в браузере. Уберите телефон. Погрузитесь в задачу полностью. Почувствуйте разницу между разорванным и цельным вниманием. Медленная еда. Хотя бы один прием пищи в день превратите в медитацию. Рассмотрите еду, почувствуйте запах, жуйте медленно. Благодарите за пищу. Позвольте телу почувствовать насыщение. Прогулки без цели. Не все прогулки должны быть полезными. Иногда просто идите и смотрите. Позвольте улице удивить вас. Следуйте за любопытством, а не по маршруту. Цифровой детокс. Установите границы с технологиями. Например, вы можете провести час утром без экранов, обед без телефона, день в неделю без социальных сетей. Почувствуйте, как меняется качество времени. В философии Slow Life время перестает быть врагом, которого нужно победить, и становится союзником, которого нужно понимать. Представьте жизнь как реку. Можно грести против течения, изматываясь в борьбе. Можно плыть по течению, теряя контроль. А можно научиться использовать течение, чувствуя его силу и направление, оставаясь при этом капитаном своего судна. В медленной жизни результат и процесс сливаются воедино. И в этом и заключается главная магия этого образа жизни. Умение выбирать. Опять напишу банальное. Но мы живем в эпоху бесконечных возможностей, как минимум по сравнению с прошлыми годами. В супермаркете лежат тысячи товаров. В интернете написаны миллионы статей. В жизни есть сотни путей развития. Казалось бы, разнообразие выбора должно делать нас счастливее. Но происходит обратное. Чем больше опций, тем труднее выбрать и тем больше сомнений после выбора. Психологи называют это парализующим эффектом выбора. Когда вариантов слишком много, мы либо откладываем решение, либо выбираем случайно, либо мучаемся потом, думая о других возможностях. Умение видеть главное – это искусство жизни. Способность отличать существенное от случайного, драгоценное от блестящего. Так что же делает вещь важной? Первое. Соответствие глубинным ценностям. Важно то, что резонирует с нашими фундаментальными принципами и убеждениями. Если вы цените близость, то разговор с другом важнее десятой встречи с коллегами. Если для вас важно творчество, то час рисования ценнее часа бездумного просмотра видео. О ценностях мы поговорим еще чуть позже. Второе. Долгосрочное влияние. Важные вещи формируют будущее. Сегодняшний выбор в питании влияет на здоровье через годы. Качество отношений сегодня определяет качество жизни завтра. Час обучения сегодня может изменить карьеру через год. Иногда эту взаимосвязь сложно отследить. А вернее сказать, что мы ее понимаем. Но делать нам легче выбор в пользу чего-то простого и приносящего удовольствие здесь и сейчас. Третье. Невосполнимость. Важно то, что нельзя вернуть или заменить. Время с умирающим родственником важнее любой встречи. Детство ребенка важнее карьерного роста. Оно случится только раз. Кажется, что все очевидно и просто. Но почему мы часто не видим главного? Существует несколько оптических иллюзий восприятия важности. Первое. Иллюзия срочности. Срочное кажется важным, хотя часто это не так. Звонящий телефон срочен, но звонок может быть совершенно неважным. Дедлайн по проекту срочен, но сам проект может не влиять на вашу жизнь. Второе. Иллюзия занятости. Мы путаем движение с прогрессом. Полный календарь кажется признаком важной жизни, но может быть просто признаком неумения сказать «нет». Третье. Иллюзия контроля. Кажется, что мы должны контролировать все сферы жизни одновременно. Но попытка быть везде приводит к тому, что вы нигде не присутствуете полностью. Четвертое. Социальное зеркало. Мы принимаем чужие приоритеты за свои. То, что важно для друзей, коллег, семьи, автоматически становится важным для нас, даже если не соответствует нашим ценностям. Как развить способность видеть главное? Это, опять же, требует регулярной практики и честности с самим собой. Техника «Жизненный радар». Представьте свою жизнь как радар с кругами. Центр – то, без чего вы не сможете быть собой. Здоровье, близкие отношения, фундаментальные ценности. Внутренний круг – то, что приносит глубокое удовлетворение, творчество, призвание, личностный рост. Средний круг – необходимые, но не определяющие вещи. Работа, быт, социальные обязательства. Внешний круг – желательное, но не критичное. Развлечение, хобби, комфорт. Каждый раз, когда нужно совершать выбор, спросите себя, к какому кругу это относится. Принцип 1%. Каждый день задавайтесь вопросом. Если бы у меня был только 1% сегодняшней энергии, на что бы я ее потратил? Это помогает отделить действительно важное от кажущегося важным. Тест на смертном одре. Жесткий, но эффективный способ проверки приоритетов. Представьте себя в конце жизни. О чем вы будете сожалеть? Что захочется вспомнить? На что потратили бы больше времени, если бы могли прожить заново? Обычно люди сожалеют не о том, что сделали, а о том, чего не сделали. Не о рисках, на которые пошли, а о рисках, которые не решили принять. Матрица Эйзенхауэра. Все дела можно разделить на 4 категории. Важное и срочное. Кризисы, требующие немедленного внимания. Важное, но не срочное. Сфера настоящих приоритетов. Профилактика здоровья, отношения, личностное развитие, долгосрочные цели. Неважное, но срочное. Делегировать или минимизировать. Неважное и несрочное. Исключить без сожаления. Большинство важных вещей в жизни несрочны. Упражнения, медитация, глубокие разговоры, чтение, творчество – все это. Это можно отложить на завтра. И именно поэтому их часто откладывают навсегда. Техника «Энергетический аудит». Ведите дневник энергии в течение недели. После каждого дела отмечайте. Прибавило ли это энергии или отняло? Чувствуете ли вы смысл в том, что делали? Хотели бы повторить это снова? Через неделю вы увидите четкую картину, что наполняет вас, а что истощает. Важные дела обычно могут выматывать физически, но подпитывают эмоционально. Правило одного входа, одного выхода. Каждый раз, принимая новое обязательство, от чего-то откажитесь. Согласились на новый проект? Закройте старый. Завели новое хобби? Отпустите то, что больше не приносит радости. Техника 90%. При принятии решения оценивайте возможность по шкале от 1 до 100. Если она не набирает минимум 90 баллов, это автоматическое «нет». Это защищает от нормальных возможностей, которые отвлекают от выдающихся. Навык замечать. Навык отпускать. В каждом из нас живут два человека. Тот, который переживает, и тот, который наблюдает за переживающим. Один захвачен эмоцией, другой видит эту драму. Один думает мысль, другой замечает эту мысль. Большую часть времени мы отождествляем себя с участником. Тем, кто реагирует, переживает, вовлекается. Но есть и другая часть – наблюдатель, который может видеть происходящее с некоторой дистанцией, не теряя при этом человечности. Развитие навыка замечать – это усиление голоса внутреннего наблюдателя, а навык отпускать – это умение не цепляться за то, что наблюдаете. Замечать – это простое признание. О, вот что сейчас происходит. Как будто вы ученый, изучающий странное и интересное существо – и окружающий вас мир. Замечать мысли, видеть, как они появляются, развиваются, исчезают. О, вот пришла тревожная мысль, о завтрашней встрече. А теперь она порождает еще три мысли. Интересно. Замечать эмоции, чувствовать их в теле, наблюдать их динамику. Вот грудь сжимается от страха. Вот тепло поднимается от злости. Вот легкость от радости. Замечать реакции, видеть автоматические паттерны поведения. Вот я снова хочу проверить телефон. Вот я автоматически начинаю оправдываться. Вот я привычно критикую себя. Обычно мы замечаем что-то, чтобы потом это изменить, исправить, контролировать. Но есть особый вид наблюдения, без намерения что-то делать с увиденным. Просто видеть. Практика метеоролога сознания. Представьте, что ваше сознание — это небо, а мысли и эмоции — это погода. Метеоролог не пытается изменить погоду. Он просто наблюдает и описывает ее. Несколько раз в день останавливайтесь и проверяйте погоду. Какая сейчас мысленная погода? Ясная, облачная, штормовая? Какие эмоциональные ветра дуют? Есть ли внутреннее напряжение или спокойствие? Наблюдайте без попыток улучшить прогноз. Плохой погоды не бывает. Бывает разная погода, и она для чего-то нужна и важна. Происходит по какой-то причине. Техника «внутренний журналист». Журналист сообщает факты, не вмешиваясь в события. Станьте журналистом собственной внутренней жизни. Сейчас 15:30. Субъект испытывает раздражение средней интенсивности. Причина раздражения. Длинная очередь в магазине. Физические проявления. Напряжение в челюсти. Учащенное дыхание. Мысленный комментарий. Опять эта медленная касса. Субъект замечен в склонности к неприятию внешних обстоятельств. Медитация открытого осознавания. Сядьте удобно и позвольте вниманию быть свободным. Не фокусируйтесь на дыхании или каком-то объекте. Просто оставайтесь открытым ко всему, что появляется в сознании. Мысль. Замечаю мысль. Звук. Замечаю звук. Эмоция. Замечаю эмоцию. Не пытайтесь удерживать приятное или избавляться от приятного. Просто признавайте появление и исчезновение. Это похоже на то, как если бы вы сидели у реки и наблюдали, как по ней проплывают различные предметы, не пытаясь их поймать или оттолкнуть. Чтобы научиться отпускать, важно понять, что именно мы отпускаем. Мысли не есть вы. Мысли приходят и уходят, а то, что их наблюдает, остается. Вы можете подумать: «Я неудачник». Но это пока не делает вас неудачником. Это просто мысль, которая возникла в сознании. Эмоция не есть истина. Эмоции — это информация. Страх говорит: «Опасность», но не обязательно она есть. Злость говорит: «Несправедливость», но это тоже может быть просто реакция на неоправданные ожидания. Все переживания временны. Самая сильная боль, самая яркая радость, самая навязчивая мысль — все это приходит и уходит. Постоянно только то, что это наблюдает. «И что с этим делать?» — спросите вы. «Как можно не реагировать на все это?» «Можно практиковать непривязанность». Непривязанность часто понимают неправильно, как будто это равнодушие, подавление чувств и отстраненность от жизни. Непривязанность — это свобода от навязчивой потребности, чтобы что-то было именно таким, каким вы хотите. Техника приветствия и прощания. Когда появляется сильная мысль или эмоция, поприветствуйте ее как гостя. «Привет, тревога! Я вижу, ты пришла. Добро пожаловать!» Проведите с этим переживанием некоторое время, не борясь с ним. Потом, когда оно начнет ослабевать, попрощайтесь. «Спасибо за информацию, тревога. Теперь ты можешь идти». Это создает здоровое отношение с внутренними переживаниями. Мы их не отвергаем и не становимся поглощенными ими, а практикуем гостеприимную открытость. Потому что, если у вас появилась какая-то эмоция, у нее есть причина. Не нужно от этого бежать. Практика «Облака в небе». Лягте на спину, и смотрите на небо. Наблюдайте, как облака появляются, меняют форму, исчезают. Вы не пытаетесь удержать красивое облако или прогнать серое. Вы просто смотрите. Теперь перенесите это же отношение на внутренние переживания, мысли и эмоции, как облака в небе сознания. Они приходят, меняются, уходят. Ваша задача — быть небом, а не облаком. Медитация, отпускание на выдохе. С каждым выдохом представляйте, что отпускаете что-то. Выдох. Отпускаю напряжение в теле. Выдох. Отпускаю тревожную мысль. Выдох. Отпускаю потребность контролировать. Выдох. Отпускаю обиду на коллегу. Выдох. Отпускаю планы на завтра. Просто намеренно выдыхайте с чувством освобождения. Отпускание результата. Делая, что должно, отпустите результат. Готовьтесь к экзамену максимально хорошо. Но отпустите привязанность к конкретной оценке. Заботьтесь о близком человеке. Но отпустите потребность, чтобы он изменился именно так, как вы хотите. Практикуйте мудрую вовлеченность. Вы делаете все, что в ваших силах. Но не мучайте себя тем, что вне вашего контроля. Практика отпускания прошлого. Прошлое живо только в памяти. Каждый раз, когда вы мысленно возвращаетесь к старой обиде, неудаче, упущенной возможности, вы делаете прошлое настоящим. Практика прощения делается не для того, кто причинил боль, а для вашего собственного освобождения. Прощение — это решение больше не носить в сердце боль прошлого. Самая простая техника здесь — написать письмо и сжечь. Практика отпускания будущего. Планируйте будущее, но не привязывайтесь к планам. Жизнь непредсказуема, и ваши представления о том, как все должно сложиться, могут не совпадать с реальностью. Отпустите иллюзию контроля над будущим. Вы можете влиять на него своими действиями сегодня, но не можете им управлять. Если вы мыслями улетаете в фантазии о будущем, то представляйте наилучший желаемый результат для вас. А затем мысленно отпустите этот вариант и скажите себе: «Пусть все сложится наилучшим образом». Кстати, далеко не всегда наилучшим образом — это то, что вы очень сильно хотите сейчас. Нельзя не сказать о том, что даже в отпускании можно перестараться. Чем больше вы пытаетесь отпустить что-то, тем сильнее за это цепляетесь. Все мы испытывали это. Чем сильнее стараетесь, тем труднее уснуть. Отпускание происходит естественно, когда вы глубоко понимаете временную природу всех переживаний. Когда вы действительно видите, что все приходит и уходит, отпускание происходит без усилий. Техника исследования привязанности. Когда замечаете сильную привязанность к чему-то, задайте себе вопросы. Что я боюсь потерять? Что случится, если это исчезнет? Кем я буду без этого? Был ли я счастлив до того, как это появилось в моей жизни? Часто вы обнаруживаете, что страх потери больше самой потери. Осознание этого автоматически ослабляет хватку. Развивая навыки замечания и отпускания, вы обретаете особую свободу. Свободу не быть рабом внутренних состояний. Вы можете чувствовать злость, но не становиться злым человеком. Можете испытывать страх, но не принимать панических решений. Можете переживать грусть, но не погружаться в депрессию. Вы становитесь как опытный серфер, который не борется с волнами и не пытается их остановить. Волны эмоций и мыслей продолжают приходить, но теперь вы знаете, как с ними быть. Я бы сказала, что это удивительная способность быть человечным и эмоциональным, оставаясь при этом свободным. Давайте еще посмотрим на практики, которые помогут найти контакт со своими эмоциями. Техника Райн для работы с эмоциями. Когда появляется сильная эмоция, используйте аббревиатуру Райн. R. Recognize. Распознать, что я сейчас чувствую. Как это называется? А. Allow. Разрешить. Можно ли этой эмоции быть здесь? Что, если я не буду ее менять? И. Investigate. Исследовать. Где я это чувствую в теле? Какая информация в этой эмоции? N. Nurture. Поддержать. Что мне сейчас нужно? Как я могу позаботиться о себе? Практика эмоционального картографирования. Создайте детальную карту своих эмоций. Телесное проявление. Где в теле вы чувствуете каждую эмоцию? Злость может быть жаром в груди. Страх – холодом в животе. Радость – легкостью в сердце. Ментальные паттерны. Какие мысли сопровождают каждую эмоцию? Страх часто приходит с мыслями «что?», «если?». Злость с мыслями «это несправедливо». Поведенческие тенденции. Каким действием побуждает каждую эмоцию? Страх – к избеганию. Злость – к нападению. Грусть – к уединению. Скрытые потребности. Что стоит за каждой эмоцией? Страх может скрывать потребность безопасности. Злость – в уважении. Грусть – в поддержке. Медитация принятия эмоций. Первое. Сядьте удобно и вызовите в памяти недавнюю сложную ситуацию. Позвольте связанной с ней эмоции появиться в сознании. Второе. Не пытайтесь ее изменить или избавиться от нее. Просто скажите: «Добро пожаловать. Я вижу тебя. Ты имеешь право быть здесь». Третье. Дышите с этой эмоцией, как будто дышите с дорогим другом, который пришел поделиться чем-то важным. Четвертое. Спросите эмоцию. Что ты хочешь мне сказать? Чего ты от меня хочешь? Пятое. Ответ может прийти как ощущение, образ слова или просто знание. Техника паузы между стимулом и реакцией. Между любым стимулом и вашей реакцией есть пространство. В этом пространстве живет ваша свобода выбора. Практика «стоп». «С» – «стоп». «Остановись». Заметив сильную эмоцию, буквально остановитесь. «Т» – «take a breath». «Сделай вдох». Три глубоких, медленных вдоха. «О» – «observe». «Понаблюдай». Что происходит в теле, уме, сердце. «П» – «proceed». «Действуй». Выберите осознанную реакцию вместо автоматической. Техника «эмоциональная алхимия». Вместо борьбы с негативными эмоциями учитесь их трансформировать. Из страха в осторожность. Страх может стать мудрой осторожностью. Вместо паники используем внимательную оценку ситуации. Из злости в границы. Злость может стать ясностью границ. Вместо агрессии используем твердое, но уважительное отстаивание своих ценностей. Из грусти – сострадание. Грусть может стать глубоким состраданием к себе и другим. Вместо депрессии используем мудрое принятие жизненных циклов. Из тревоги – в мотивацию. Тревога может стать энергией для подготовки и действия. Вместо беспокойства используем конструктивное планирование. Практика «эмоциональное дыхание». Дыхание – самый быстрый способ влиять на эмоциональное состояние. Для успокоения – выдох длиннее вдоха. Вдох на 4 счета, выдох на 8. Для энергии – интенсивное дыхание животом в течение 30 секунд. Для центрирования – равномерное дыхание. Вдох на 4, пауза на 4, выдох на 4, пауза на 4. Для принятия. Дыхание в область грудной клетки. Представляя, как с каждым вдохом вы принимаете ситуацию такой, какая она есть. Техника «эмоциональное айкидо». При злости. Направьте ее энергию на конструктивные изменения вместо разрушения. При страхе. Используйте его бдительность для тщательной подготовки. При грусти. Позвольте ей углубить вашу способность к состраданию. при радости. Расширьте ее, поделившись с другими или выразив благодарность. Практика «Совет министров». Представьте свои эмоции как совет мудрецов, каждый из которых специализируется на определенной области. Страх – министр безопасности, который предупреждает об опасностях. Злость – министр справедливости, который защищает ценности. Грусть – министр исцеления, который помогает принимать потери. Радость – министр мотивации, который указывает на правильное направление. Отвращение – министр здоровья, который защищает от вредного. Вместо того, чтобы игнорировать или подавлять этих советников, научитесь их слушать и использовать их мудрость. Эмоции – это одна из форм осознанности. Через эмоциональную грамотность вы развиваете ту чувствительность, которая позволяет слышать тонкие голоса интуиции и мудрости. Чувствительность как форма осознанности. Не знаю, как вы, но я росла в среде, где ценят силу, скорость и даже жесткость. А чувствительность часто воспринимается как слабость. Не будь таким чувствительным. Не принимай близко к сердцу. Нужно быть жестче. Эти фразы мы слышим с детства. Но что если те, кого называют слишком чувствительными, на самом деле обладают более тонко настроенными антеннами восприятия? Чувствительность – это не болезнь, а интересная способность считывать мир. Тонкое восприятие работает на границе сознательного и бессознательного. Мы улавливаем то, что еще не может быть выражено словами, но уже ощущается. Соматическое восприятие – способность чувствовать тонкие сигналы тела, легкое напряжение в животе при встрече с определенным человеком, расширение грудной клетки в красивом месте, изменение дыхания перед важным решением. Эмоциональное восприятие – чуткость к эмоциональной атмосфере. Способность почувствовать настроение человека еще до того, как он что-то сказал. Уловить скрытые конфликты в группе. Ощутить эмоциональную атмосферу места. Энергетическое восприятие – чувствительность к тонким энергиям. Ощущение тяжести или легкости ситуации. Способность почувствовать, когда на вас смотрят. Восприятие живости или мертвости пространства. Смысловое восприятие – улавливание скрытых значений и связей, понимание того, что происходит на самом деле, за внешними проявлениями. Чувство правильности или неправильности решения до его анализа. Тонкое восприятие можно развивать, как любую другую способность, и это доступно всем. Практика сканирования тела. Несколько раз в день останавливайтесь и проводите внимание по всему телу, сверху вниз. Что происходит в области головы? Есть ли напряжение, тяжесть, легкость? Какие ощущения в шее и плечах? Что чувствует грудь? Открытость, сжатие, тепло, прохладу. Какая атмосфера в животе? Спокойствие, тревога, пустота, полнота. Как чувствуют себя ноги? Устойчиво, неуверенно, энергично. Не пытайтесь что-то изменить. Просто замечайте тонкие сигналы тела. Медитация. Пространственное восприятие. Сядьте удобно и начните с ощущения своего тела в пространстве. Затем постепенно расширяйте поле восприятия. Почувствуйте пространство вокруг тела. Слева, справа, сзади, спереди. Расширьте внимание на всю комнату. Включите восприятие здания, в котором находитесь. Почувствуйте район, город. Расширьтесь до ощущения планеты. Это развивает способность воспринимать себя не как изолированный объект, а как часть большего пространства. Практика «Эмпатическое слушание». При разговоре с человеком периодически переключайте внимание содержание слов на тон голоса и его изменения, выражение лица и мимику, позу и жесты, энергию, которая исходит от человека, свои собственные ощущения – в присутствии этого человека. Не анализируйте увиденное, просто впитывайте информацию всеми доступными каналами. Чувствительность к себе. Очень важно научиться чувствовать себя. Многие люди живут, не замечая сигналов собственного тела, эмоций, потребностей. Мы с вами всю книгу рассуждаем о создании простой и счастливой жизни. Но как ее построить, если нет опоры на себя? Свои ощущения, свое мнение. В любом случае, контакт с собой наладить придется. Я бы даже сказала, что это ключ ко всему. Телесная чувствительность. Ваше тело постоянно посылает вам сообщения о голоде и насыщении, усталости и энергии, напряжении и расслаблении, болезни и здоровье. Но мы часто их игнорируем, живя по внешнему расписанию вместо внутренних ритмов. Практика осознанного питания. Перед едой остановитесь и спросите тело. Чего ты хочешь? Как много? Какого качества? Во время еды замечайте изменения. Когда приходит насыщение? Как меняется вкус? Что происходит с телом? Практика энергетических циклов. Ведите дневник энергии в течение недели. Каждый час отмечайте уровень энергии по шкале от 1 до 10. Через неделю вы увидите свои естественные ритмы, когда вы наиболее активны, а когда нуждаетесь в отдыхе. Чувствительность к потребностям. Под слоями социальных ожиданий и усвоенных «должен» живут ваши подлинные потребности. Чувствительность к ним – основа аутентичной жизни. Регулярно спрашивайте себя, чего я сейчас хочу больше всего? В чем я нуждаюсь прямо сейчас? Что бы принесло мне радость в этот момент? От чего я хочу отдохнуть? Вряд ли возможно сразу удовлетворить каждую потребность, но важно их замечать и признавать. Развив чувствительность к себе, вы, естественно, становитесь более восприимчивы к тонким сигналам внешнего мира. Чувствительность к людям. Каждый человек излучает определенную энергию, несет определенную информацию. Чувствительные люди способны это улавливать. Практика первого впечатления. При встрече с новым человеком до начала разговора зафиксируйте свое первое ощущение. Что вы чувствуете в теле? Какая эмоция возникает? Хочется приблизиться или отдалиться? Позже сравните эти впечатления с тем, что узнали о человеке. Техника энергетического считывания. В общении с близкими людьми периодически сканируйте их состояние. Не задавая вопросов, попробуйте почувствовать их настроение, уровень стресса, потребности. Потом деликатно проверьте свои ощущения. Чувствительность к пространству. Места имеют свою атмосферу, свою энергию. Некоторые пространства наполняют силой, другие истощают. Практика пространственного восприятия. Входя в новое помещение, остановитесь на пороге и почувствуйте атмосферу места. Какое здесь настроение? Чувствуется ли тяжесть или легкость? Хочется остаться или уйти? Как меняется ваше состояние в этом пространстве? Техника энергетической географии. Составьте карту мест, которые вас наполняют, и тех, которые истощают. Это может быть определенное кафе, парк, комната в доме, угол офиса. Осознанно проводите больше времени в питающих местах. Чувствительность к природе. Природа постоянно меняется, дышит, живет, и настройка на ее ритмы развивает тонкое восприятие. Практика природного резонанса. Проводя время на природе, настройтесь на ее ритм. Синхронизируйте дыхание с шумом ветра. Почувствуйте стойкость деревьев, уловите течение энергии в природе и позвольте ей течь через вас. Чувствительность можно в некотором смысле назвать интуицией. Интуиция развивается через доверие. Чем больше вы доверяете тонким сигналам и проверяете их на практике, тем точнее они становятся. Как применять это для принятия решений? Практика интуитивных решений. Начните с небольших вопросов. Какой маршрут выбрать домой? В какое кафе зайти? Что заказать на обед? Прислушайтесь к первому импульсу. Не анализируйте его логически. Следуйте интуиции и наблюдайте результаты. Техника диалога с мудростью. Перед важным решением сядьте в тишине и задайте вопрос своей внутренней мудрости. Не думайте над ответом, просто оставайтесь открытыми. Что приходит первым? Образ, ощущение, слова, символ. Это может быть голосом интуиции. Практика телесного компаса. Представляйте разные варианты решения и замечайте, как на каждый реагирует тело. Один вариант может вызывать расширение в груди, другой — сжатие в животе. Тело знает ответ раньше ума. Принцип — интуиция, анализ, интуиция. Интуиция и логика на самом деле партнеры. Интуиция указывает направление, логика проверяет маршрут. Интуиция схватывает целое, логика анализирует детали. Сначала прислушайтесь к интуитивному импульсу. Затем проанализируйте его логически. Какие факты его подтверждают или опровергают? И, наконец, снова обратитесь к интуиции. Как она реагирует на результаты анализа? Чувствительность требует заботы и защиты. Как любая тонкая способность, она может быть повреждена грубым обращением с собой или перегрузкой. Учитесь различать свои эмоции и чужие. После общения спрашивайте себя, что из того, что я сейчас чувствую, мое, а что не мое. Не обязательно быть открытым всегда и ко всему. Научитесь закрывать антенны в токсичной среде и открывать в безопасной обстановке. Чувствительным людям нужно больше времени в тишине, одиночестве, на природе. Это необходимость для поддержания тонкого восприятия. Внутренний голос — это радар. Развивая эмоциональный интеллект и чувствительность, вы готовите почву для более тонкого навыка — способности слышать внутренний голос. Он вырастает из глубокого понимания своих эмоций, доверия к телесным ощущениям и принятия всех аспектов своего внутреннего мира. Внутренний голос — это естественная функция интегрированного сознания. Это способность нашей психики быстро обрабатывать огромное количество информации, сознательной и бессознательной, логической и интуитивной, и выдавать целостный ответ. Внутренний голос как радар — очень точная метафора. Как радар улавливает объекты, пока еще невидимые глазу, так и внутренний голос улавливает аспекты реальности, недоступные материальному анализу. Он видит потенциальные возможности, скрытые опасности, глубинные потребности, правильные направления. Давайте посмотрим на практики, которые помогут развить ваш внутренний голос. Практика «Минута тишины». Несколько раз в день делайте паузы на одну минуту полной тишины. Не медитируйте, не анализируйте, не планируйте. Просто будьте в тишине и не делайте ничего. Поначалу это может быть сложно. Техника «Пустая чашка». Перед важным вопросом представьте свой ум как чашку, наполненную мнениями, страхами, желаниями. Представляйте, как вы выливаете это содержимое. Останьтесь с пустой чашкой и посмотрите, что в нее нальется после этого. Медитация — пространство между мыслями. Наблюдайте поток мыслей, но фокусируйтесь не на самих мыслях, а на промежутках между ними. В этих микропаузах и рождается внутренний голос. Техника — совет мудрого друга. Представьте, что к вам пришел за советом самый дорогой друг с точно такой же проблемой, как у вас. Что бы вы ему сказали? Часто мы способны дать другим именно ту мудрость, которая нужна нам самим. Диалог с будущим собой. Мысленно обратитесь к себе через 10 лет. Этот мудрый, опытный человек уже прошел через ваши сегодняшние вызовы. Что он вам скажет? Какой совет даст? Вопросы для внутреннего голоса. Что мне действительно нужно знать об этой ситуации? Какой выбор приведет к моему высшему благу? Что я почувствую через год, если сделаю это? Что мое сердце знает, но голова пока не понимает? Самый сложный навык — научиться отличать голос мудрости от множества других внутренних голосов, страхов, желаний, социальных программ, травматических паттернов. Голос страха говорит громко и настойчиво. Он катастрофизирует, рисует ужасные сценарии, требует немедленных действий для защиты. А что если ты должен? Опасно? Голос эго хочет быть особенным, правым, успешным. Он сравнивает, соревнуется, ищет одобрение. Ты лучше них. Они не понимают. Тебе это положено. Голос социального программирования транслирует усвоение «должен», «нельзя», «правильно». Все так делают. Что подумают люди, так принято. Голос травмы повторяет старые болезненные паттерны. Тебе нельзя доверять. Ты недостоин. Все плохо кончится. Голос желания хочет немедленного удовлетворения. Хочу сейчас. Должно быть легко. Почему так долго? Практика источника голоса. Когда слышите множество хаотичных голосов, спросите, откуда это приходит? Из страха, желания, социального давления или из глубокого знания? Представьте источник как конкретного персонажа. Как он выглядит, как говорит. Тест на спокойствие. Истинный внутренний голос приносит чувство ясности, спокойствия, правильности, даже если советуют что-то сложное. Ложные голоса обычно сопровождаются тревогой, смятением, принуждением. Проверка на безопасность. Служит ли этот совет вашему высшему благу и благу других? Внутренний голос никогда не советует то, что причинит вред вам или окружающим в долгосрочной перспективе. Техника «временной фильтр». Истинный внутренний голос остается последовательным при повторных обращениях. Задайте тот же вопрос завтра, через неделю. Если ответ кардинально меняется, возможно, это были ваши страхи, эго или травмы. Практика «парламент». Представьте свое сознание как парламент, где заседают разные депутаты. Страх, желание, мудрость, социальные ожидания, травматический опыт. Каждый имеет право голоса, но решение принимает председатель. Ваше высшее «я». Дайте каждому голосу высказаться. Что говорит страх? Чего хочет желание? Чего требует социальное программирование? О чем молчит мудрость? Выслушав всех, спросите свое высшее «я». Какое решение служит моему истинному благу? Практика «Интуитивный дневник». Многие люди не доверяют внутреннему голосу из-за прошлого опыта неправильных решений. Но часто оказывается, что интуиция была права, а проблемы создал отказ ей следовать или неумение ее различить. Ведите записи интуитивных озарений и их проверку реальностью. Что подсказывала интуиция? Что решили сделать? Что получилось в итоге? Была ли интуиция права? Через несколько месяцев вы увидите паттерны и поймете, как именно с вами говорит внутренний голос. Процесс интегрированного принятия решений. Первое. Интуитивное впечатление. Что говорит первое чувство? Второе. Логический анализ. Какие факты, данные, аргументы? Третье. Эмоциональная проверка. Как я себя чувствую с каждым вариантом? Четвертое. Соматическая проверка. Что говорит тело? Пятое. Ценностная проверка. Соответствует ли это моим глубинным ценностям? Шестое. Временная проверка. Как я буду себя чувствовать через год? Седьмое. Финальное обращение к мудрости. Что знает мое сердце? Доверие внутреннему голосу — это ежедневная практика. Каждый раз, когда вы выбираете послушать мудрость вместо страха, вы укрепляете эту связь. В течение дня есть множество малых выборов. Используйте их как тренировку доверия интуиции. Практика диалога с призванием. Перед каждым значимым решением спрашивайте себя, есть ли внутреннее согласие на это. Если чувствуете сопротивление, исследуйте его источник. Часто именно внутренний голос указывает направление к тому, что действительно важно в вашей жизни. Он знает о ваших талантах, предназначении, уроках, которые вам нужно пройти. Регулярно спрашивайте свою внутреннюю мудрость. Куда мне двигаться? Что развивать? От чего отказаться? Какой мой следующий шаг? Практика «Эмпатический резонанс». Интуиция особенно важна в человеческих отношениях, где логического анализа часто недостаточно. При общении периодически спрашивайте себя, что на самом деле происходит с этим человеком, что он не говорит словами, что ему сейчас нужно. Практика – творческое исследование. Творческий процесс невозможен без доверия внутреннему голосу. Он знает, какая линия нужна в рисунке, какое слово в стихотворении, какая нота в мелодии. В любом творческом процессе периодически останавливайтесь и спрашивайте, что хочет быть создано, куда ведет меня этот процесс. Внутренний голос важен в конечном счете в любой сфере жизни. Это искусство находить опору в себе и из нее принимать решения. Это инструмент, который помогает жить более аутентично, принимать решения, соответствующие вашей глубинной природе, и двигаться по жизни с большей мудростью и меньшим сопротивлением. Развивая способность слышать внутренний голос, вы развиваете связь с той частью себя, которая знает больше, чем думает ум, видит дальше, чем видит глаза, и любит глубже, чем любит эго. Это голос не отдельного «я», а той части вас, которая связана с большим целым. И чем больше вы ему доверяете, тем больше становитесь самими собой.